твердила она, кружа малютку. «У нас папины кудряшки, а глаза мамины, чистые незабудки». Она повалилась вместе с девочкой на огромную медвежью шкуру перед камином и принялась ее щекотать, дуть за воротник, катать сбоку на бок, так что Маргарет заливалась хохотом и дрыгала ножками, путаясь в непомерно длинном шлейфе. Кружевной чепчик девочки съехал на бок, придавая ребенку такой задорный вид, что Анна и сама расхохоталась. Над ними стояла нянька девочки, смеясь громко и простодушно, так что ее румяное лицо побагровело, а огромный живот колыхался. В дверь с улыбкой заглядывали горничные и придворные дамы. Даже паж-негритенок выбрался из своего угла и обнажил в улыбке крохотные жемчужно-белые зубки. Одна Изабелла сидела прямо. В лице ее не было ни кровинки. «Довольно!» — вдруг резко воскликнула она. Ее голос был словно ушат ледяной воды. Толпившиеся в дверях мигом исчезли. Негритенок юркнул за камин, а Маргарет вздрогнула и вцепилась в ванну. Нянька трубно высморкалась и сказала: «Я сейчас уведу ребенка, миледи». «Постой!» Изабелла встала, и Анна подумала, что давно не видела сестру в таком гневе. «Кто позволил тебе, Элспет Боул, входить ко мне без зова, когда я принимаю принцессу Уэльскую?» Толстуха пожала плечами. «Маргарет просилась к тетушке?» Анна заметила, что нянька девочки вовсе не боится своей строгой госпожи. «Если в следующий раз это повторится, я лишу тебя службы и отправлю обратно в деревню». Маленькая Маргарет неожиданно расплакалась. «Вы напугали ребенка, миледи», — сурово заметила Элспет Болл. Тогда Изабелла смягчилась, поманила к себе пальцем дочь, и когда девочка подошла, легко коснулась губами ее лба. «Вы видите, что разгневали матушку, Маргарет? За это вы сегодня перед сном 5 раз прочтете «De Profundis» и 2 «Confiteor». Примечание. «Из бездны и каюсь» — католические покаянные молитвы. «Вступайте, и, надеюсь, в другой раз вы не позволите себе забыть, как должно вести себя». Когда дверь захлопнулась, Изабелла повернулась к сестре. «Считаю, что и тебе не следует забываться, Анна. Что думает прислуга, видя принцессу, ползающей на четвереньках? Тебе должно быть стыдно, дорогая». Анна встала. «Возможно, ты и права, Изабелла, но скажи, разве наша матушка была так же строга с тобой, как ты с Маргарет?» «Матушка?» «Да. Я ведь ее совсем не помню». Изабелла не нашлась, что ответить, но затем резко вскинула голову. Она была настоящей дамой. «А отец мне рассказывал, что когда их совсем еще детьми обручили, они сбежали с собственной помолвки, чтобы поиграть на заднем дворе у Орвик-Касла, а с детьми дворни, и так увлеклись, что дорогое голландское кружево на платье матушки истрепалось в клочья». «Бог весть, что он тебе рассказывает», — повысила голос герцогиня. «Говорят же тебе, она была настоящая дама, и когда надо, умела поставить батюшку на место». Анна подошла к окну и распахнула его. Забранное ажурной решеткой, оно выходило на мощеный плоскими плитками двор, где журчал фонтан, ворковали голуби, а вдоль стен тянулись изящные на итальянский манер белые аркады. Ее объяла спокойная грусть. Она чувствовала, что с каждой встречей все больше разочаровывается в сестре.